Глава 22. На далекой родине. Старый Назар Керезек уехал из Арьги-Батухана вместе с толпой раненых кипчаков и уйгуров, желавших вернуться на родину. Они поехали обратно той же дорогой, по которой прошел Батухан, и через 4 месяца в начале осени прибыли в Сыгнак. Женщины города и окрестных кочевий давно уже стояли на дорогах, ведущих с запада, поджидая своих близких. Старая Кыз-Тугмас, жена Назара Керезека, стояла возле своей юрты вместе с маленьким сыном Турганом и 4 невестками. Они напряженно всматривались в загорелые до черноты лица подъезжающих всадников. К юрте подошел величественной ханской походкой высокий желтый верблюд, за которым следовали 4 оседланных коня, покрытые коврами. На верблюде важно сидел в кеджаве незнакомый старик в нарядном парчевом халате, бобровой круглой шапке, походившей на посланника неведомой страны. В руках он держал длинноногого петуха. Вдруг мальчик Турган воскликнул: «Да это Тату! А братьев нет!» Кыз-Тугмас и ее невестки подняли отчаянные пронзительные вопли, на которые сбежались все обитатели кочевья. Всех поразили пустые седла на 4 конях и привязанные сверху кривые мечи сыновей Назара Керезека. Невестки бросились к коням, взяли их под уздцы и с горьким плачем повели к своим юртам. Кыз-Тугмас упала на сырую землю, скребла ее ногтями и рвала на себе седые волосы. «Мои сыновья, где мои сыновья? Кто мне их вернет?» Назар Керезек сошел с верблюда на землю и торжественно сказал жене: «Да живет твоя сереброкудрая голова после твоих 4 сыновей-удальцов!» И старик закрыл глаза парчевым рукавом. Вдруг Кыз-Тугмас приподнялась и спросила: «А где мой сын Мусук? Ты слышал ли о нем?» Назар Керезек молчал, сдвинув брови, точно что-то вспоминая. Затем он провел рукой по седой бороде и сказал важно: «Имя Мусуку я дал, а долгую жизнь пусть даст ему Аллах!» Подошли соседки, подняли Кыз-Тугмас и отнесли в юрту. Они старались утешить ее, как могли, пели жалобные песни, рвали на себе одежды и царапали щеки, оплакивая 4 кипчакских удальцов-батыров — Демира, Бурибая, Янтака и Клычнияза, погибших в великом походе на запад. «А где твоя священная добыча?» — спрашивали соседи. «Моя добыча? Да, где она? Вот, хан Баяндер имеет теперь много новых рабов, и они ведут большой караван верблюдов, нагруженных его священной добычей. А я... ведь я не хан!» Вечером после плова, в котором был сварен длинноногий будильный петух, Назар Керезек сидел на конской попоне у двери старой юрты. Вокруг теснились кипчаки и жадно слушали рассказ Назара Керезека о диковинных народах, живущих за многоводной рекой Итиль, покоренных смелым молодым полководцем Батуханом, сыном Джучи, внуком священного воителя, великого Чингисхана.